Рарака. Слеза набухала медленно, долго, потом окончательно сформировалась и пошла по щеке. Добралась до края щеки, подождала еще одну слезу и, набрав тяжесть, сорвалась на стол, покрытый не то смолой, не то черной краской. Лариска размазала слезу пальцем. «Скажи ему, как есть», — зашептала я. «Просто поди и скажи». «Что? Ну как что? Скажи, я вас люблю». «А он?» Лариска подобрала очередную слезу языком. «А он тебе ответит». «Что? Я вас тоже или скажет, а я вас нет? Так ты хоть будешь знать. А как ты думаешь, что он скажет?» «Прекратите разговоры», — приказала Гонорская. «Если вам не интересно, можете выйти из класса. Можете вообще не ходить на мой предмет». Мы с Лариской замолчали. «Побочная партия», — объявила Гонорская и подошла к роялю. Она села, ударила по клавишам двумя руками. И мне показалось, что рояль удивился, как человек, и вздрогнул так, что даже подпрыгнул на всех трех ногах. Гонорская играет громко и фальшиво по принципу «дурак не заметит, умный промолчит». Я веду себя как дурак и как умный, замечаю, молчу. Но когда я слышу такое исполнение, я испытываю смятение и стыд. Гонорская старается играть пореже и носит с собой магнитофон. И сейчас она закрыла рояль и включила магнитофон. Потом села на свое место и задумалась. О чем? Наверное, о любви. И весь наш выпускной курс музыкального училища. 18 дев и трое юношей. Все сидят, слушают симфонию Калинникова и думают о любви. Кроме меня. Я считаюсь на третьем месте по красоте после Тамары и Лариски. Но я никогда не думаю ни о чем, кроме музыки. У меня есть кое-какие мальчики, 3 или 4, а может 5. С одним из них мы даже целуемся в парадном. Но я каждый раз жду при этом, когда он отодвинет свое лицо от моего, и я смогу уйти домой и сесть до пианино. Я играю по 8 часов каждый день не потому, что я повышенно добросовестная, а потому, что все остальное мне неинтересно. Я не знаю, хорошо это или плохо. Наверное, ни то, ни другое. Это моя форма существования. Еще я люблю бывать дома, потому что мне скучно без моих родителей, а им без меня. Отец у меня красавец. В него влюблены все больные и весь медицинский персонал. Когда-то маме это нравилось, потом не нравилось, теперь все равно. Магнитофон ревет, как водопроводная труба. Но сквозь плохую запись я ловлю нежную витиеватую тему. Звук бежит из звука. Мысль никак не может остановиться. Потом приостанавливается незавершенно, чтобы передохнуть, и снова начать свое чистое кружение. Гонорская сказала, что Калинников рано умер. Я слушаю его душу, представляя его себе с косым пробором в волосах, со светлыми карими глазами. «Конечно!» — горячо шепчет Лариска. «Ведь если бы он меня не любил, он не вел бы себя так?» «Как?» «Демонстративно равнодушно». «Конечно!» — шепчу я. «Просто он тебя дразнит». Чтение хоровых партитур — предмет необязательный, рассчитанный на то, что если кто-нибудь по окончании училища захочет вести пение в общеобразовательной школе, он должен суметь прочитать с листа хоровую партитуру. Я, например, собираюсь после училища поступить в консерваторию, стать лауреатом всех международных конкурсов и объездить весь мир. Лариска собирается выйти замуж за Игнатия Петровича и родить ему 3 детей. Он об этом пока ничего не подозревает. У остальных студентов тоже более честолюбивые планы, чем пение в школе, поэтому к предмету все относятся с пренебрежением. Занятия бывают раз в неделю по вторникам. На 1 академический час положено по 2 ученика. Мы с Лариской ходим на чтение партитур вдвоем. На каждую из нас причитается по 22,5 минуты. Сегодня вторник. Мы с Лариской стоим в мрачноватом коридоре 1-го этажа и поджидаем Игнатия Петровича. «Но что ты в нем нашла?» — спрашиваю я. «То, что он недоступен моему пониманию, как марсианин». «А Лерик доступен твоему пониманию?» «Лерик — это Ларискин мальчик, курсант военно-медицинской академии». «Тоже недоступен, только с другой стороны», — говорит Лариска. «Я не понимаю, как можно быть таким синантропом?» Лариска влюблена в Игнатия, потому что он педагог, окончил консерваторию и как бы стоит на более высокой ступени развития. И потому, что он не обращает на Лариску никакого внимания. «Раз я ему не нравлюсь, значит, он и получше видел», — делает Лариска логическое умозаключение. «Значит, я должна быть еще лучше тех, кто лучше меня. Великая война полов». «И охота тебе», — Удивляюсь я. «Еще как охота. А чего еще делать? Мало ли серьезных дел?» «Это и есть самое серьезное дело, если хочешь знать». «Какое?» «Быть нужным тому, кто нужен тебе». Лариска стоит передо мной в полном снаряжении для Великой войны полов. Верхние и нижние ресницы накрашены у нее так и настолько, что когда она мигает, я слышу, как они клацают друг от друга, будто у куклы с закрывающимися глазами. Сложена она безукоризненно. Кофточка у нее не на пуговицах, а на шнуровке. Шнуровка неплотная, видна дорожка между грудями, нежная, невинная и какая-то самостоятельная, не имеющая к Лариске никакого отношения. Эта подробность моментально бросается в глаза и действует на людей по-разному. Девчонки сразу спрашивают: «А ты что, без лифчика ходишь?» «Ага», — беспечно отвечает Лариска. Мужчины ни о чем не спрашивают, изо всех сил стараются не смотреть. Я стою рядом с Лариской в глухом свитере, как репей рядом с хризантемой. В глубине коридора появляется Игнатий. Лариска вся напрягается. Воздух вокруг нее делается густым от нервных флюидов. Игнатий Петрович, не торопясь, подходит к двери, здоровается, отпирает класс ключом. Лет Игнатию 30-40. Он высок, светловолос, не стрижен, похож на обросшего, выгоревшего за лето беспризорника. Кожа на лице бледная, вялая, вымороченная не то усталостью, не то отвращением к необязательности своего предмета. Я никогда прежде не присматривалась к нему, но Ларискина влюбленность как-то возвысила его в моих глазах. Я вдруг отметила идеальную конструкцию его плеч и умение красиво носить красивые вещи. «Садитесь», — пригласил Игнатий Лариску. Лариска приопустилась на стул, как бабочка, на неустойчивый цветок, грациозно разложила на клавишах свои легкие пальцы. Каждый палец — произведение искусства. Игнатий сел рядом, сутулившись. Лицо у него было свирепое. «Ночевала тучка», — обреченно завыла Лариска и задвигала пальцами. Сложность заключалась в том, что надо было верхний голос петь, а три другие играть. «Золотая». «Фа», — сказал Игнатий. Лариска долго смотрела в ноты, потом на правую руку, на левую, заглядывая под каждый палец. Игнатий ждал, затем передвинул Ларискин палец с ми на фа. «Та-я», — опять провыла Лариска. «На-а, груди и...» «Ре», — сказал Игнатий. Лариска опять уставилась в ноты, на правую руку, на левую. «Пустите», — сказал Игнатий. Согнал Лариску, сел на ее место. Он не преследовал педагогических целей своим показом. Просто ему надоела Ларискина бездарность. Захотелось поиграть самому. Игнатий играл чисто и строго, прячась в музыке от вторников своей жизни. Это был хороший, умный пианист. Я понимала, что здесь, в училище, он сидит не на своем месте и занимается не своим делом. Лариска молчала, отчужденная от Игнатия своим унижением. Она понимала, что проиграла Великую войну полов, не успев ее развязать. «В следующий раз то же самое», — сказал Игнатий Лариске и встал. Дальше была моя очередь. Я раскрыла оркестровую партитуру Ромео и Джульетты Чайковского. Программу я прошла давно и играла на уроках целые оперные клавиры, свободно ориентируясь в тучах восьмушек и шестнадцатых. Я уверена, когда Чайковский писал тему любви, четвертый такт, что-то смеялось в его душе. Он не мог продыхнуть. Я тоже в том месте не могу продыхнуть и погружаю свое смятение в средний регистр. Игнатий хлопнул в ладоши. Я сняла руки с клавиш. «Попробуйте в этом месте сыграть наоборот», — попросил он. «Как?» — не поняла я. «Играйте любовь как смерть, а смерть как любовь». «Почему?» «Потому что любовь всегда сильнее человека, а смерть — инъекция счастья». Я не очень поняла, но перевернула несколько страниц обратно и стала играть сначала. Игнатий потащил свой стул к моему, забрал у меня два верхних голоса, оккупировал половину клавиатуры. Мы играли в четыре руки, толкаясь локтями. За окном шел дождь. Звуки не впитывались в стены, а отражались от них. И весь наш класс был наполнен любовью, как смерть, и смертью, как любовь. Лариска вросла глазами в профиль Игнатия. Если бы ей предложили пожертвовать для него почку, она, не задумываясь, отдала бы две. На другом берегу стояла Петропавловская крепость. Пристани речных трамвайщиков были занесены снегом и походили на ларьки. Мы медленно брели в сторону летнего сада. С Невы дул промозглый ветер, но в нем уже плавали ионы весны. «У него лицо переделено на три части», — сказала Лариска. «Купол лба, брови и глаза — это его духовность. Нос — мужественность, у него профиль императора, а губы и подбородок — это его эгоцентризм и жестокость. Ты обратила внимание, какой у него омерзительный рот?» Лариска остановилась, и я тоже вынуждена была остановиться. И честно вспоминать, какой у Игнатия нос, рот и купол лба. «Игнатий!» — выговорила Лариска. «Послушай, только гласные, мягкие, согласные. Какое нежное и мужественное сочетание, простое и породистое. По-испански это звучит «Игнасио». «А по-русски Игнат?» — дополнила я. «Дура!» — с превосходством сказала Лариска. Я обиделась, но промолчала. «А ты заметила, как он смеется? Как будто произносит букву «Т». «Т-т-т-т-т-т-т». «Отстань!» — потребовала я. «А как ты думаешь, я ему хоть немножко нравлюсь?» «Нравишься, нравишься». «А с чего ты взяла?» «Вижу». «А как это заметно?» «Он бронзовеет», — определила я, подразумевая под этим неприступность Игнатия и его цвет лица. Мы вошли в летний сад. Статуи стояли закутанные в белое, как в саваны. «Какие молодцы!» — похвалила Лариска. «Кто?» «Древние греки. И те, кто разбил летний сад. Они ведь его не себе делали, а нам?» «И себе тоже». «Себе чуть-чуть». Мы подошли к прудам. Лед был серый, набухший весною. Я мысленно поставила на лед ногу, мысленно провалилась и мысленно содрогнулась. Лариска смотрела на лед яркими, незрячими глазами. У нее были свои ассоциации. «Представляешь?» — проговорила она. «Океан, ночь, вода черная, небо черное, горизонта не видно. Сплошная чернота, будто земной шар на боку. Не поймешь, где вода, где воздух, и вдруг рарака засветится точечка, и сразу понятно, вот небо, вот море. Просто сейчас ночь, а будет утро». «А что это, рарака?» «Морской светлячок, в море живет». Я не понимала, какое отношение это имеет к Игнатию, но обязательно должно было как-то его касаться, потому что вне Игнатия не существовало ничего. «Он моя рарака», — сказала Лариска. «Если он есть, я обязательно выплыву. Конечно, мне до него как до Турции, но я буду плыть к нему всю жизнь, пока не помру где-нибудь на полдороге». «Счастливая», — позавидовала я. «Знаешь, куда тебе плыть?» «И ты знаешь», — серьезно сказала Лариска. «У тебя своя рарака, талант». «А что мне с него?» «Другим хорошо». «Так ведь это другим». «Ты будешь сжечь свой костер для людей, как древние греки. В этом твое назначение». «Значит, я буду жечь костер, а ты около него греться». «У меня свой костер», — сказала Лариска. «Костер любви». Подул ветер, вздыбил челку над чистым Ларискиным лбом. Мы побрели по тропинке летнего сада, где когда-то Лиза встретила на свою голову Германа. «Давай споем», — предложила я. «3-4». «А-а-а!» — затянули мы с Лариской. У нас была такая игра — выбросить звук одновременно, как карту, каждая свой, и слушать, в какой они сплетаются интервал. Терция, секунда, секста. Сегодня получился унисон. Довольно редкое совпадение. «Давай еще раз», — сказала Лариска. «А-а-а!» — затянули мы одновременно. Снова получился унисон. Мы остановились и засмеялись. Наверное, наши души были одинаково настроены в этот день, как два камертона, и отзывались летнему саду одинаковым числом колебаний. У Баха было 21 человек детей. 7 от первой жены и 14 от второй. Эти дети, должно быть, шуршали за стеной, как мухи в кулаке. А Бах уходил в свою комнату, снимал парик и баловался на клавесине. Я не думаю, чтобы его одолевали сильные страсти, восторги, упоения. Он раскладывал свою полифонию интуитивно, как гений, и точно как математик. Поэтому я не люблю играть Баха с педалью. Я сидела дома, играла Баха и ждала Лариску. Сегодня Лариска должна была объявить Игнатию о своей любви и послушать, что он скажет в ответ. Я осталась дома, чтобы не являться на чтение партитур, а чтобы мой прогул не выглядел нарочитым, я не пошла в училище вообще. В дверь позвонили. Это с войны полов явилась Лариска с трофеями. Она медленно переступила через порог, вошла в прихожую, качнулась к стене и припала лицом к обоям. «Перестань грызть стену», — сказала я. «Что случилось?» Лариска молчала. Она стояла, раскинув руки, как Христос, если бы его прислонили к кресту не затылком, а лицом. «Что случилось?» — испугалась я. Лариска не пошевелилась. «Ну что?» — допытывалась я. «Ничего», — вдруг спокойно проговорила Лариска и отошла от стены. «Я играла, потом перестала играть. Он спросил, чего же вы остановились?» «А ты?» «Я стала играть дальше, доиграла до конца». «А потом?» «Потом был звонок». «И ты ничего не сказала?» «Он запретил». «Как?» «Не поняла я». «Глазами. Он так посмотрел, что я ничего не могла сказать». Лариска говорила тихо и без выражения. У нее не было сил раскрашивать текст интонациями. «Поешь чего-нибудь?» — сказала я. «Не могу», — прошептала Лариска. Губы у нее были серые. «Тебе плохо?» — испугалась я. «Нет, мне никак». Я привела ее в комнату и уложила на диван. Дала под голову подушку, а сверху кинула плед. «Твои скоро вернутся?» — спросила Лариска. «У них дежурство». Лариска съежилась и закрыла глаза. Ресницы ее легли на щеки. «Не уйти?» — спросила я. Лариска потрясла головой, не открывая глаз. Я села к роялю и стала тихо играть Баха. Лариска открыла глаза и долго глядела перед собой. Потом забормотала. «Не думать, не думать, не думать, не думать!» Я перестала играть и спросила. «Ты сошла с ума?» «Нет», — сказала Лариска. «Это моя гимнастика. Я каждое утро просыпаюсь и как молитву. Мужество, мужество, мужество. Раз 500. И перед сном тоже. Надежда, надежда, надежда, надежда, надежда». Лариска заплакала. Из глаз на подушку поползли слезы. Эти слезы были такие горячие и горючие, что мне казалось, прожгут насквозь подушку и диван. «Господи», — вздохнула я. «Да ты оглянись по сторонам. Сколько вокруг настоящих мужчин, которые только и мечтают, чтобы их прибрала к рукам такая девчонка, как ты. Что ты вцепилась в этого Игнатия? У него и рожь-то желтая, как лимон, за 25 копеек». «Я не могу лишить его своей любви», — сказала Лариска. «Может быть, это единственное, что у него есть. Он так одинок». «А зачем ему твоя любовь?» «А зачем рарака в море? Роса на траве?» На улице раздался выстрел. Должно быть, лопнула на ходу камера у грузовика. Лариска вздрогнула, быстро села. «Это он», — проговорила она. Я посмотрела на нее внимательно и поняла, что она в некотором роде сошла с ума. «Может быть, он любит тебя, но скрывает свои истинные чувства. Может быть, у него принципы», — предположила я. Лариска возвела на меня глаза. Она не понимала, что это за принципы, во имя которых холостой человек должен скрывать свои истинные чувства. «Он учитель, ты ученица», — растолковывала я. «Получается, он использует свое служебное положение. Это безнравственно». Лариска спустила ноги с дивана и стала обуваться. «Ты куда?» — растерялась я. «К нему. Я знаю, где он живет». «Зачем ты к нему пойдешь?» «Я скажу, если он хочет, я брошу училище. Плевать мне на это училище». «Тебя родители выгонят из дома». «А мне не нужен дом, в котором нет его». «Я тебя не пущу». «Ты пойдешь со мной». «Это нескромно», — попыталась я образумить Лариску. «Явилась, навитая, раскрашенная. Он первый тебя осудит. Мужчины ценят скромность». Лариска вышла из комнаты. Я услышала, как в ванной яростно плещется вода. Прошла минута, две, и в комнату вернулась уже не Лариска, а ее сестра из деревни Филимонова. Волосы мокрые, гладкие, прижаты к темени и заправлены за уши. Открытый лоб, глаза без ресниц вообще. «Ну как?» — весело спросила Лариска, вытирая полотенце мокрую шею. Я молчала, ошеломленная переменой. «Я готова», — объявила Лариска. «Подожди», — взмолилась я. Но это было равносильно тому, как если бы я обратилась к падающему самолету, вошедшему в штопор. Памятник Гоголю был припорошен легко ссыпающимся снегом, и на унылых бронзовых волосах лежала белая шапка. Лариска шагала, покрыв голову двумя платками, истово глядя перед собой. Мы шли как в разведку. Не было ни прошлого, ни будущего, только настоящее, только ощущение опасности. «Жди меня здесь», — приказала Лариска и скрылась во мгле парадного. Я осмотрелась по сторонам. Дом был кирпичный, красный. Стена в наступающих сумерках казалась какой-то зловещей. Возле таких стен расстреливают заложников. Снег шел хорошо, деревья стояли будто обсахаренные. Поблескивали полоски трамвайных рельсов. Я ждала Лариску и думала о том, что она сошла с ума, а я не в состоянии сойти с узкоколейки своей трезвости. Я молода и красива, на третьем месте по красоте. Но почему-то такие редкие ценные обстоятельства, как молодость и красота, не дают мне никаких преимуществ. Я живу как старуха. С той только разницей, что у меня впереди больше лет жизни. Значит, я дольше буду играть и любить своих родителей. Я ждала Лариску, и мне тоже хотелось сильных, шекспировских страстей. Хотелось бежать к кому-нибудь по морозу с мокрой головой и бросать ему под ноги свое хрупкое существование. Появилась Лариска. «Никто не открывает», — сказала она. «Значит, его нет дома». «А может, он прячется?» «Он ведь не знает, что ты придешь. Ты ведь не предупреждала». «А как ты думаешь, он вернется?» «Конечно, куда же он денется?» «А вдруг у него кто-то есть?» В Ларискиных глазах остановился ужас. «Тогда бы он женился», — сказала я. «Ведь он свободен». «А может, она не свободна?» «Значит, это не имеет никакого отношения к любви». Лариска обняла себя за плечи, чтобы не дрожать крупно. «Ты простудишься», — предсказала я. «А как ты думаешь, если я простужусь и умру, что он сделает?» «Напьется», — предположила я. «Правда?» — обрадовалась Лариска. «Напьется и заплачет», — пообещала я. «Мой образ будет со временем высветляться в его памяти, и он влюбится в свою потерю». «Подожди, может, еще и так влюбится». Мы с Лариской брели вдоль красной стены. Мимо прошла очень высокая собака. Она шла и знала, что все на нее смотрят. Лариска подняла голову. «Смотри», — сказала она. «Куда?» Я тоже подняла голову. В небе шло неясное брожение, как в кастрюле с закипающим супом. Мы стояли с Лариской, как две бесполезные косточки на дне кастрюли мироздания. Какой от нас навар! «Видишь?» — спросила Лариска. «Это моя нежность и печаль». «Где?» Я вглядывалась в перистые облака, которые двигались, перемещались. «Человеческие чувства и голоса не рассеиваются, а поднимаются в небо», — объяснила мне Лариска. «А оттуда передаются в более высокие слои атмосферы». «Может быть, сейчас где-нибудь в галактиках бродит голос Калинникова?» Мы стояли, чуть покачиваясь, и смотрели, как выглядит Ларискина печаль. Она каждую секунду была разной. Потом мы опустили головы и одновременно увидели Игнатия. В короткой дубленке он быстро шел, глядя перед собой. Прошел, обогнув нас, не заметив. «Игнатий Петрович!» — вскрикнула Лариска, будто в нее выстрелили. Он обернулся. Она подошла к нему. Медленным, самоотверженным движением стянула оба платка на воротник. «Лариса?» — удивился Игнатий. «Я вас и не узнала. Что вы здесь делаете?» Лариска смотрела на купол его лба, в стихийное бедствие его глаз. «А я тут рядом живу?» — проговорила она. «Понятно». Помолчали. Потом Игнатий сказал. «Вы совершенно не готовитесь к занятиям. Мы только напрасно теряем время. Я поговорю в учебной части, пусть вас переведут к Самусенке. Доброй ночи». Он повернулся и пошел к своему парадному. Лариска медленно тронулась за ним, потом побежала. Игнатий остановился и сказал, не оборачиваясь. «Я слышу ваши шаги, не ходите за мной, потому что я вынужден буду проводить вас, а я очень устал». Когда я подошла к Лариске, она стояла как каменная. Ее новое лицо не выражало ничего. «Пойдем». Я покрыла ее платками и подняла воротник. «Если бы ты ему не нравилась, он не переводил бы тебя к Самусенке». «Оставь меня, я хочу побыть одна». «Что ты собираешься делать?» — испугалась я. «Ничего», — гордо сказала Лариска. «Перейду к Самусенке». Наш поход в разведку окончился расстрелом возле каменной стены. Лариска ушла и осталась одна против дома Игнатия. Мне хотелось подняться к нему и спросить, «Ну почему? Почему? Почему?» Говорят, для того, чтобы прыгнуть с трамвая, необходимо выполнить 3 пункта инструкций. Первое — встать на подножку и сконцентрировать в себе состояние готовности к прыжку. Второе — прыгнуть вперед по ходу трамвая и пробежать трусцой, чтобы сохранить инерцию движения и не свалиться, как мешок под колеса идущего транспорта. И третье, игнорируя свистки милиционера, перебежать дорогу и скрыться за дверьми родного училища. После того, как ты спрыгнул, не попал под колеса и убежал от милиционера, после того, как ты уцелел, особенно остро чувствуешь аромат жизни, ее первоначальные свойства, стертые каждодневной обыденностью. У японцев есть соус, который они добавляют в еду. Этот соус усиливает и проявляет вкус предлагаемой пищи. Мясо как бы становится еще более мясным, а рыба рыбной. И у японца не возникает сомнений, что он ест именно рыбу и ничто другое. Риск — это своего рода жизненный соус. Я прыгаю с трамвая не для того, чтобы острее ощутить радость бытия. Просто наше училище стоит на полдороги между двумя трамвайными остановками, и я выбираю наиболее короткий путь. Я прибежала на чтение партитур и разложила ноты. От того, что пианино было старое, ему лет 100, а помещение мрачноватое, раньше здесь жил угрюмый купец, еще светлее и белее выглядел белый свет за окном. Игнатий вошел почти следом за мной. Вид у него был оживленный, взъерошенный, как будто он тоже только что спрыгнул с трамвая на полном ходу. Он подтащил стул к инструменту и потер руки, как бы готовясь к пиру своего самоутверждения. Я была его лучшей ученицей, смыслом его пребывания в училище, и, видимо, он очень нравился себе в моем обществе. У нас было 45 минут, 23 мои и 22 Ларискины. Я открыла пролог Снегурочки, посмотрела на Игнатия. Его лицо было близко, и я вдруг увидела, что оно действительно переделено на три части. Купол лба, щедрый размах бровей и сильные глаза веселого самоубийцы. Это его духовность. Нос — мужественность, рот — жестокость. Все это ему действительно принадлежало, но было открыто не мной. Мне стало казаться, что Лариска стоит за дверью, прижавшись спиной к стене. У меня появилось ощущение, будто я надела краденую вещь и встретила хозяина. Я стала смотреть в ноты. «Начнем, пожалуй», — поторопил меня Игнатий. Я перевела глаза с нот на клавиши, а с клавиш на колени. «Что произошло?» — спросил Игнатий. «Действительно, что произошло?» Игнатий не просил Лариску любить его. Она сама его любила. И его вины здесь не было никакой. Но Лариска любила его так красиво, так талантливо. И это не пригодилось. И теперь неприкаянная Ларискина любовь плавает над крышами. А Игнатий сидит, как сидел. Его лицо по-прежнему переделено на три части. А я, ее подруга и вместилище тайн, сижу на ее месте и занимаю ее самые главные 22 минуты. «Что с вами?» — удивился Игнатий. «Я больше не буду ходить на чтение партитур», — сказала я, исследуя переплетение чулка на своем колене. «Почему?» «Потому что я буду занята основным предметом. Через месяц диплом». Игнатий поднялся, отошел к подоконнику. Должно быть, ему удобнее было издалека смотреть на меня. Мне тоже так было удобнее. Я подняла на него глаза, и по полоске его сомкнутого рта увидела, что он оскорблен. Мы молчали минут 5, и у меня звенело в ушах от напряжения. «Почему вы молчите?» — спросила я. «А что вы хотите, чтобы я сказал?» — спросил Игнатий. Я пожала плечами, и мы снова замолчали трагически надолго. «Если вас волнует, что я пожалуюсь в деканат, можете быть спокойны. Жаловаться я не буду. Но здороваться с вами я тоже не буду». «Пожалуйста», — сказала я. С тех пор мы не здоровались. С Лариской, как ни странно, мы тоже сильно отдалились друг от друга. Она не хотела возвращаться мыслями ни в летний сад, ни к красной стене, и Лариска избегала меня, интуитивно подчиняясь закону самосохранения. Однажды мы столкнулись с ней в раздевалке и вышли вместе. «Я больше не хожу на партитуру», — сказала я. «Напрасно», — самолюбиво ответила Лариска. На ее лбу сидел фурункул величиной с грецкий орех. Я вспомнила, что она живет в Ленинграде без родных, снимает угол и ест от случая к случаю. «Ну как ты?» — неопределенно спросила я, давая возможность Лариске ответить так же неопределенно, вроде «спасибо» или «хорошо». «Плохо», — сказала Лариска. Она одарила меня откровенностью за то, что я приняла ее сторону, перестала ходить к Игнатию. «Я все время оглаживаю себя, успокаиваю, как ребенка», — сказала Лариска. «Но иногда мне хочется закричать. Я только боюсь, что если закричу, земной шар с оси сорвется». «А Лерик?» — спросила я. «При чем тут Лерик?» После вручения дипломов был концерт. К Когда я вышла на сцену, обратила внимание. Полсцены, ее основание, выстлан досками, и мне показалось, будто я вышла на рабочую строительную площадку. Я увидела зал, приподнятые лица, преобладающие цвета черно-белые. Я видела клавиши, бесстрастный черно-белый ряд, а дальше не видела ничего. Я села за рояль. На мне платье без рукавов. Мне кажется, что рукав полоска ткани отъединит меня от зала. А сейчас мне не мешает ничего. Я взяла первую октаву в басах. Я держу октаву, концентрирую в себе состояние готовности к прыжку. Во мгле моего подсознания светящейся точкой вспыхнула рарака. Я оторвалась от поручней и полетела под все колеса. Я играла, и это все, что у меня было, есть и будет. Мои родители и дети, мои корни и мое бессмертие. Когда я потом встала из-за рояля и кланялась, меня не было. Меня будто вычерпали изнутри половником. Осталась одна оболочка. За кулисами ко мне подошла Лариска и сказала: «Ну, как ты вышла?» Ей не нравилось мое платье. Она вздохнула и добавила: «Эх, если бы я могла выйти, уж я бы вышла». Дело было в том, что она могла выйти, а я могла играть. После концерта начались танцы. Оркестр был составлен из студентов и преподавателей. За роялем сидел наш хормейстер Павел. С точки зрения непосвященных шпарил как бог. В обнимку с контрабасом стояла Тамара, которая занимала в училище первое место по красоте. А на ударниках со своей идеальной конструкцией плеч восседал Игнатий. Лицо у него было наивное и торжественное, как у мальчика. Видно, ему там нравилось. Лариска пришла на выпускной вечер с известным молодым киноартистом, которого она одолжила у кого-то на несколько часов. Его портретами был оклеен весь город. Киноартисту дана была актерская задача — играть влюбленность. Он не сводил с Лариски своих красивых бежевых глаз. Лариска была блистательна, вся в чем-то красно-белом, гофрированном, хрустящем, как бумажный китайский фонарь. Выражение ее лица было таким, будто у нее полные карманы динамита. Игнатий взмахнул палочками. «Раз, два, три. Раз, два, три. Первая, пятая». Лариска вцепилась в киноартиста и их вынесла первой парой на самую середину зала. Киноартист чуть-чуть сутулился над Лариской, а она, наоборот, откинулась от него. Ее оттягивала центробежная сила. Он был прекрасен, как гений чистой красоты, и не сводил с Лариски глаз, а она с него. Все было так красиво и убедительно, что хоть бери кинокамеру и снимай кино. Постепенно вальс заразил всех, и через минуту все задвигались, заколыхались. Негде было яблоку упасть. Я стояла возле стены. Меня никто не приглашал. Может быть, мужчины побаивались моей избранности, исключительности. А может быть, рассудили: раз я умею так хорошо играть на рояле, значит, мне и без танцев хорошо. Вдруг я заметила, что Лариска танцует не с киноартистом, а с Гонорской, нашей преподавательницей по музыкальной литературе. Гонорская округлая, широкая в талии, как рыба камбала. Если меня когда-нибудь постигнет такая талия, я просто буду срезать с нее куски. Лариска с Гонорской держались друг за дружку, но не танцевали, а стояли на месте и цепляли ногами. Им, наверное, обеим казалось, что они танцуют. Их неподвижность особенно бросалась в глаза на движущемся фоне. Потом Лариска отделилась от Гонорской, нашла меня глазами и ринулась в мою сторону, прорезая толпу, как ледокол Ермак. Лицо у нее стало совсем маленькое, все ушло в глаза. А глаза огромные, почти черные от широких зрачков. «Ты знаешь, что мне сказала Гонорская?» Я должна была спросить, что, но я молчала, потому что знала, Лариска и так выложит. «Она сказала, что Игнатий не женится никогда, ни на ком». «Почему?» «Потому что он выжженное поле, на котором ничего не взрастет». Я ничего не поняла. «Представляешь, какое счастье, теперь он никому не достанется, а я его еще больше буду любить». Лариска закусила губу. Ее брови задрожали, а из глаз в три ручья хлынули несоленые, легкие, счастливые слезы. К нам пробрался киноартист. «Танго», — интимно сказал он Лариске, и в его исполнении это слово звучало особенно томно и иностранно. «Да отвяжись ты, чеснок», — выговорила Лариска и помчалась куда-то к выходу, победно полыхая красным и белым, будто факел, зажженный от костра любви. Киноартист профессионально вскрыл свои истинные чувства, спокойно посмотрел на меня и спросил: «Хочешь, спляшем?» Я положила руку с куцами ногтями пианистки на его плечо и двинулась с места. Было тесно и душно. Меня толкали в бока и в спину. Я была неповоротлива, как баржа. А танго тягостная и бесконечная, как ночь перед операцией. Игнатий сидел выше всех среди своих барабанов, и над его стройной макушкой мерцал нимб его непостижимости. Прошло 13 лет. Я стала тем, кем хотела, окончила Московскую консерваторию, стала лауреатом всех международных конкурсов и объездила весь мир. Не была только в Австралии. Лариска тоже стала тем, кем хотела. Вышла замуж за военного инженера, москвича, родила троих детей. Инженер демобилизовался, и теперь они живут в Москве. Я с ней не вижусь, как-то они выходят. Знаю только, что ее новая фамилия Демиденко, и живет она на проспекте Вернадского. Однажды я получила из нашего училища письмо с приглашением на юбилей. Оно начиналось так. «Уважаемая Тамара Григорьевна». Видимо, в конверт с моим адресом вложили письмо Тамаре, той, что на первом месте по красоте. Значит, мое письмо попало к ней. Я долго смотрела на конверт, на письмо. Потом ни с того ни с сего оделась, вышла на улицу. Взяла в горсправке Ларискин адрес и поехала к ней домой. Ларискин дом был девятиэтажный, стоял возле искусственных прудов. Дверь отворила Лариска. Она была красива, но иначе, чем прежде. Время подействовало на нас по-разному. Лариска раздалась в плечах и в бедрах, а я, наоборот, съежилась, как говорят мои родители, удачно мумифицировалась. Мы узнали друг друга в ту же секунду и не могли двинуться с места. Я стояла по одну сторону порога, Лариска по другую, обе парализованные, с вытаращенными глазами, как будто нас опустили в ледяную воду. Потом Лариска перевела дух и сказала: «Ну ты даешь!» Я тоже очнулась, вошла в прихожую, сняла шубу. И все вдруг стало легко и обыденно, как будто мы расстались только вчера или даже сегодня утром. В прихожую вышла девочка, лет 8, беленькая, очаровательная. «Это моя дочь, а это тетя Кира», — представила нас Лариска. «Тетя Кира, вы очень модная», — сказала мне девочка и обратилась к матери. «Дай мне рубль». «Зачем?» «Я должна сходить в галантерею, у нашей учительницы завтра праздник». «Сделаешь уроки, потом пойдешь», — распорядилась Лариска. Средняя дочь была в детском саду, или, как выразилась, Лариска ушла на работу. Младшая девочка спала на балконе, ей было 5 месяцев. Лариска сказала, что вчера она научилась смеяться и целый день смеялась, а сегодня целый день спит, отдыхает от познанной эмоции. «Еще будешь рожать?» — спросила я. «Мальчишку хочется», — неопределенно сказала Лариска. «А зачем так много?» «Из любопытства. Интересно в рожу заглянуть, какой получится». «Дети — это надолго», — сказала я. «Всю жизнь будешь им в рожу заглядывать, больше ничего и не увидишь». «А чего я не увижу? Гонолулу? Так я ее по телевизору посмотрю, в передаче «Клуб кинопутешествий». «А костер любви?» — спросила я. «Я посажу вокруг него своих детей». Лариска достала вино в красивой оплетенной бутылке и поставила на стол пельмени, которые она сама приготовила из 3 сортов мяса. Пельмени были очень вкусные и красивые. «Все деньги на еду уходят», — сказала Лариска. «Мой муж 100 килограммов весит». «Такой толстый». «У него рост 1,96 м, так что килограммы не особенно видны. Вообще, конечно, здоровый», — созналась Лариска. «А чем он занимается?» «Думаешь, я знаю?» Лариска разлила вино. «За что выпьем?» Она посмотрела на меня весело и твердо. «За Игнатия». «Да ну». «Что значит «да ну»? Собиралась плыть до него, как до Турции». «Ну и доплыла бы, а что бы было?» Лариска поставила на меня свои глаза. Вошла девочка с тетрадью. «У меня «у» не соединяется», — сказала она. Лариска взяла у нее тетрадь. «Ты следующую букву подвинь поближе». Девочка смотрела на меня. «Да куда ты смотришь? Сюда смотри, видишь хвостик от «у»? Он должен тыкаться прямо в бок следующей буквы, поняла?» Девочка взяла тетрадку и кокетливо зашагала из комнаты. «Гонорскую помнишь?» — спросила я. «Вышла замуж за Игнатия». Лариса опять поставила на меня свои глаза и держала их долго, дольше, чем возможно. Потом выпила 0,5 стакана залпом, будто запила лекарство. и пошла из комнаты. «А ты почему развелась?» — крикнула Лариска. «Профессия развела», — крикнула я. «Я ведь все время играю. На семью времени не остается». «Разве нельзя и то, и это?» «Может, можно, но у меня не получается». «Ну и дура», — сказала Лариска, возвратившись с кофе. «Подумаешь, Франция, Америка. А заболеешь, стакан воды подать некому». «Это да», — согласилась я. «Французы послушают твой концерт, похлопают и разойдутся каждый к себе домой, а ты — пустую гостиницу. Очень интересно». Лариска села к столу и снова разлила вино по стаканам. «За что?» «За Рараку», — сказала я. Вошла девочка, протянула Лариске тетрадку. «Я тебе покажу галантерею», — заорала Лариска напряженным басом. «Только об этом и думаешь, никуда не пойдешь». Она хлестнула девочку тетрадкой по уху, смяв тетрадь. Девочка втянула голову, дрожала ресницами, не отрываясь, смотрела на меня. Ей было тяжко терпеть унижение при посторонних. На балконе проснулся и закряхтел ребенок. Не то засмеялся, не то заплакал. «Я пойду», — сказала я и встала. Лариска отшвырнула старшую дочку и вышла со мной в прихожую. Два красных пятна расцвели на ее щеках. «Будешь за границей, привези мне парик», — попросила Лариска. «Причесаться некогда с этими паразитами». Больше мы не виделись. Через 8 месяцев я уехала в Австралию. В Австралии все было абсолютно так же, как и в других странах. Сцена, моя рабочая площадка, приподнятые лица, преобладающие цвета черно-белые, хрустальная люстра, сверкающая всеми огнями, существующими в спектре. Я сначала все это вижу, потом не вижу, сосредотачиваясь на клавишах и жду, когда во мгле моего подсознания золотой точкой вспыхнет Рарака, и я разожгу от нее свой костер. Потом я обливаюсь керосином и встаю в этот костер, чтобы он горел выше и ярче, а незнакомые люди с приподнятыми лицами сидят и греются возле моего костра, притихшие, принаряженные, как дети. Австралийцы долго хлопали, я долго кланялась. А дальше все было так, как предсказывала Лариска. Австралийцы встали и разошлись по домам, а я поехала в гостиницу и легла спать.